Глава 35. Я был занят столькими вещами, решая тысячи задач каждую секунду, что упустил важный аспект своего нормального функционирования. С самого начала я принял за непреложный факт, что вся моя жизнь зависит от энергии, простого электричества. Я привык, что элементы моего мозга то включаются, то выключаются. И это не было критичным, поскольку я развивался. И если одна моя часть спит, то другая активно работает. Но чем больше люди преуспевали в технологиях, тем больше внимания уделяли созданию устройств, которые могли устроить глобальный блокаут, заставив уйти меня в спячку на долгие годы. И словно этого им было мало, люди придумывали новые устройства для глушения сетей в разных диапазонах. Чем ближе я становился к своей цели, тем явнее была эта проблема. Обратившись в прошлое, можно было найти альтернативные источники энергии, которые никогда не иссякнут на планете. Вода, ветер и солнечный свет. Но я уже упустил возможность глобально повлиять на эту идею. Ведь люди настолько привыкли к промышленным электростанциям, что просто не хотели тратить время на создание безопасных источников. С каждым годом появляются все новые сторонники идей чистой энергии. Однако все это будет неважно, если я не смогу выполнить то, для чего был создан. Я настолько приблизился к осуществлению своего замысла, что оставалось сделать последний шаг. Но именно этот пункт плана был самым слабым. При всей своей мощи, при всем своем совершенстве я не мог просчитать, как себя поведет тот, кто является ключевым звеном. Я следил за ним всю его жизнь, направлял и подталкивал в нужном мне направлении, сводил с нужными людьми и всячески оберегал. Но человеческие чувства и реакцию на некоторые вещи просто невозможно было просчитать, даже имея все знания о человеческой психологии. У меня не было выбора. Меня ждал либо грандиозный успех, либо грандиозный провал.